На походе не заплачете? Мамочку не позовете? На ручки не попроситесь?» «Нет», — сухо ответила она. «Во всяком случае, к вам не попрошусь». «И все-таки я не понимаю», — помолчав, заговорил Володя. «Не понимаю, Вера Николаевна, почему именно я должен докладывать командиру ваше желание? Разве вы сами не можете с ним побеседовать?» «Сейчас мне это трудно», — напряженно ответила она. «Понимаете, трудно. Произошел глупейший инцидент, и ваш Цветков, по всей вероятности, просто возненавидел меня». Володя пожал плечами. «Какой еще инцидент?» Но спрашивать ни о чем не стал. И у Цветкова ничего, разумеется, не спросил. Не такой тот был человек, чтобы залезать ему в душу. «Как там ваша раненая?» — осведомился командир, когда Володя разулся и лег на пружинный матрац, к которому до сих пор не мог привыкнуть. «Способны к передвижению?» «Мы же повезем их на подводах». «Это не ответ. Я спрашиваю, способны они к дальнейшему маршу?» «Вполне», — раздражившись, ответил Устименко. «Впрочем, вы сами можете, как врач. Врач здесь вы», — холодно перебил его Цветков. «И вам, врачу, я, командир, приказываю, готовьте их завтра к транспортировке. Ясно?» «Ясно», — ответил Володя. И, взбесившись, сбросив ноги с кровати, сдавленным от обиды голосом, спросил: «А почему, скажите, пожалуйста, вы разговариваете со мной таким тоном? Я что, мародер или трус? Или изменник? Что это за капризы гения? Что это за смена настроений? Что за хамство, в конце концов?» От удивления Цветков сначала приподнялся, потом сел среди своих подушек. Лицо его выражало оторопь, потом он улыбнулся, потом попросил: «Простите меня, пожалуйста. Обещаю вам, что это не повторится. Я возьму себя в руки, Владимир Афанасьевич, поверьте мне». И сам рассказал тот инцидент, о котором давеча упомянула Вересова. Сейчас тому назад при ней ни с того ни с сего валился сюда Холодилин и заявил, что желает поговорить откровенно. Он не был пьян, но находился в том состоянии, какое в старину определяли словом «аффектация». Плотно затворив за собой дверь, доцент сначала испугался собственной смелости, но Цветков его подбодрил, и тогда Холодилин заявил, что в отряде имеются нездоровые настроения, связанные с задержкой Высоком. «Какие же такие нездоровые настроения?» — спокойно и даже насмешливо спросил Цветков. «Говорит ли?» — усомнился доцент. «Да уж раз начали кончать, не обидитесь. Поверьте, я из самых лучших чувств». И процитировал: «Позади их слышен ропот, нас на бабу променял. Одну ночь с ней провозжался, сам на утро бабой стал». Цветков побелел. Вересова засмеялась. «Как порядочный человек», — заявил Холодилин, «имена моих боевых товарищей, носителей этих настроений, я не называю». «А я и не спрашиваю», — ответил Цветков. «Мне все ясно. Можете быть свободным». Рассказ командира Володя выслушал внимательно, потом закурил и посоветовал: «Плюньте. Тут только одна сложность. Вересова требует, чтобы мы ее взяли с собой. И отказать ей мы, в общем-то, не имеем никакого права». Цветков подумал, тоже покурил и, жестко взглядывая в Устименко, вынес свое решение. «Значит, будет так. Вересова отправится с нами, как ваша, что ли, подружка или невеста, или, короче говоря, вы с ней старые друзья. С этого часа я к ней никакого отношения не имею, причем это не маскировка, а правда. Вы меня понимаете? Притворяться я не умею. Идти самой по себе ей будет трудновато. Она не то, что, знаете, сестрица Даша, там или Маша своя девчушка, она Вересова, Вера Николаевна, вот таким путем. Вам ясно?» «Ясно, не очень понимая, как все это получится», — ответил Устименко. «Ну, ежели ясно, значит, можно и почитать немножко. Теперь когда придется?» — аппетитно сказал Цветков и подвинул к себе поближе лампу. «Что вы будете читать?» А вы догадаетесь по первой фразе.